А вот что пишет в своих воспоминаниях бывший командующий 3-й немецкой танковой группой генерал Гот. «Тяжелее всех пришлось группе «Юг». Войска противника, оборонявшиеся перед соединениями северного крыла, были отброшены от границы, но они быстро оправились от неожиданного удара и контратаками своих резервов и располагавшихся в глубине танковых частей остановили продвижение немецких войск. Оперативный прорыв 1-й танковой группой, приданной 6-й армии, до 28 июня достигнут не был. Большим препятствием на пути наступления немецких частей были мощные контрудары противника. Как видим, даже фашистские генералы вынуждены были признать, что в результате активных боевых действий войск Юго-Западного фронта был сорван в самом начале войны, в ее первые дни, гитлеровский план стремительного прорыва главных сил группы армий Юг к Киеву. Потери врага были настолько внушительны, что для продолжения наступления на киевском направлении немецкому командованию потребовалось перебросить из стратегических резервов значительное число соединений, направить сотни танков с экипажами, чтобы пополнить танковые дивизии генерала Клейста. Штаб фронта, его оперативные и разведывательные отделы принимали все меры, чтобы уточнить обстановку. Кирпонос то и дело наведывался на узел связи. Не уходил отсюда и Пуркаев. Только Хрущев не покидал своего кабинета. Сюда непрерывно приезжали посланцы из Киева и областных центров республики, решали вопросы дальнейшей мобилизации всего населения на отпор врагу. Лишь во второй половине дня, 27 июня, картина на южном фланге 5-й армии стала понемногу проясняться. Прибыли наши посланцы из 8-го и 15-го мехкорпусов. Рассказали, сколько хлопот доставили войскам наши все время меняющиеся распоряжения. Ночью, получив приказ об отходе, некоторые дивизии уже снялись с места и под прикрытием заслонов начали движение на восток. Потом поступил приказ вернуться назад и продолжать атаки в указанных ранее направлениях. Едва Рябышев и Ермолаев успели задержать отходившие части, было получено новое распоряжение – изменить направление атак. Командиры корпусов немедленно стали поворачивать дивизии на новые направления. А это не так-то просто сделать. Генерал Рябышев был поглощен выполнением этой задачи, когда к нему на КП нагрянул Вашугин. Горячий, энергичный Николай Николаевич сердито отчитал командира корпуса за медлительность. Настоял, чтобы спешно была создана подвижная группа. В нее включили 34-ю танковую дивизию полковника Васильева и корпусной мотоциклетный полк. Бригадный комиссар Попель, возглавивший эту группу, немедленно двинул ее вдоль шоссе Броды-Тубно. Начало было многообещающим. Танковый полк подполковника Волкова в жестоком, но коротком бою разделался с мотопехотным батальоном и танковой ротой немцев у села Грановка и устремился к местечку Верба, к последнему опорному пункту фашистов на подступах к Дубно. Корпусной комиссар Вашугин, убедившись, что мехкорпус Рябышева включился в наступление, снова сел в машину. С немалыми трудностями, подвергаясь опасности наткнуться на какой-нибудь просочившийся в наш тыл немецкий отряд, он проскочил в 15-й мехкорпус. Но здесь даже его напористость ничего не дала. Соединение было крепко сковано беспрерывными вражескими атаками и двинуться в наступление не могло. Вашугин возвратился в Тарнополь расстроенным. Мы тоже ничем не смогли его порадовать. Обстановка на правом крыле фронта оставалась неясной. Результатов наступления мехкорпусов Рокоссовского и Фекленко мы не знали. С Рябышевым связь прервалась, и было неизвестно, овладел ли он Дубно. Ничего не сообщал и командующий 16-й армии о том, удалось ли ему создать надежный заслон против прорвавшейся в острог вражеской группировки. Неустойчивость связи вынуждала командование рассылать во все концы своих ответственных представителей Михайлова, Парсегова, Подласа, Ильина, Миткевича. В бесконечных разъездах находились многие офицеры штаба фронта, и в первую очередь, разумеется, из оперативного и разведывательного отделов. У нас обычно на месте можно было застать не более 5-6 человек. И на их плечи ложилась вся огромная работа, связанная со сбором информации и обеспечением управления войсками. Мы перевели отдел на штаты военного времени. Он расширился, но людей приходилось брать из тех, кто оказывался под рукой. Поэтому на первых порах, пока новички осваивались с делом, на опытных товарищей ложилась двойная тяжесть. Весьма помог мне генерал Панюхов, выделив из состава своего отдела боевой подготовки нескольких офицеров, хотя и не имевших опыта оперативной работы, но хорошо знавших положение в войсках. Лучшими среди них были уже солидные по возрасту майоры Прибыльский, Савчук, капитаны майоров, Масюк. Я был безмерно рад, когда в этой обстановке ко мне ранним утром 28 июня заявился мой старый товарищ Никанор Дмитриевич Захватаев. «Товарищ полковник», — начал он строго официально, — «прибыл для прохождения дальнейшей службы в должности вашего заместителя». И тотчас широко улыбнулся. «Здравствуйте, Иван Христофорович. Вот и снова мы вместе». От неожиданности я не нашел слов и лишь крепко обнял его. Да, в столь тяжкое время заполучить такого прекрасного помощника — счастье. Наши жизненные пути чрезвычайно схожи. По возрасту почти ровесники. В мировую войну были офицерами русской армии. В ряды Красной армии вступили почти одновременно. Я окончил военную академию имени Фрунзе в 1934 году, Никанор Дмитриевич годом позднее. В 1938 году я завершил учебу в Академии Генерального штаба и остался преподавателем в ней. Через год ко мне присоединился Захватаев. В 1940 году я уехал в войска Киевского особого военного округа. Не прошло года, и он появился тут. Захватаев был обаятельным человеком с типичной русской внешностью. Я всегда верил в его способности и не ошибся. Позже он прославился как командующий первой ударной армией, которая вписала в историю советских вооруженных сил не одну героическую страницу. 28 июня мой заместитель был направлен к Потапову. Он должен был на месте разобраться в обстановке и оказать возможную помощь в решении общей задачи, стоявшей перед войсками правого крыла нашего фронта. Поскольку положение в районе Острога оставалось для нас неясным, командующий фронтом решил выдвинуть на подготовленный по линии Староконстантинов-Базалия Новый Вишневец отсечный оборонительный рубеж, свои резервы. 24-й мехкорпус, 199-ю стрелковую дивизию и, закончившие к тому времени свое формирование, три противотанковые артиллерийские бригады, на тот случай, если фашистские войска из района Острога повернут на юг, в тыл главным силам фронта. Командиры резервных соединений были срочно вызваны в штаб. Среди них был мой товарищ, генерал-майор Владимир Иванович Чистяков, старый конник, соратник легендарного Котовского. Мы знали друг друга с 1924 года, со времени учебы в высшей кавалерийской школе. Сейчас Чистяков командовал 24-м мехкорпусом. Приехав в Тарнополь, он сразу же разыскал меня и поинтересовался последними данными с полей сражения. Когда речь зашла о задаче его корпуса, Чистяков выразил опасения за свой правый фланг. Я успокоил друга. Мне уже было известно, что правее корпуса Чистякова в Остропольский укрепленный район будет переброшена первая воздушно-десантная бригада. Она-то и прикроет его правый фланг. «Эх, дело не только в этом», — вздохнул Чистяков. «Корпус наш далеко не тот, каким хотелось бы его видеть. Ведь мы только развернулись с его формированием. Новых танков получить не успели. Автомашин нет, с вооружением плохо. Так что, дружище, если услышишь, что не так хорошо воюем, не суди строго. Знай, делаем все, что в наших силах». Мы уже распрощались, когда я вспомнил, что в корпусе Чистякова 216-й моторизованной дивизии командует мой бывший сослуживец по Ленинаканскому кавалерийскому полку Ашот Саркисян. Спросил, как у него дела. Чистяков заговорил о полковнике Саркисяне с восторгом. Отличный командир, любимец бойцов. Приятно было слышать, что оправдались те аттестации, которые я писал на Ашота Саркисяна, когда он еще был командиром эскадрона в моем полку. Лихой конник и душевный человек, он отличался живым и острым умом. Все схватывал на лету, в совершенстве владел любым оружием и слыл большим знатоком тактики. Бойцы так и льнули к нему, готовы были часами слушать его беседы, всегда глубокие, яркие, страстные. «Умеет наш Ашот словом зажигать людей», — сказал Чистяков. «А сейчас это особенно нужно». Очень хотелось мне увидеться с Саркисяном, но так и не удалось. Мой отважный друг геройски погиб в тяжелых июльских боях. Чистяков и командиры других соединений, выдвигаемых на отсечный рубеж, получив задачи, уехали. Но впоследствии выяснилось, что мы поспешили выдвинуть сюда наш последний крупный резерв. Фашистское командование в те дни вовсе не намеревалось поворачивать на юг свою главную ударную группировку. Враг рвался прямо на Киев. Выручили нас инициатива и энергичность командарма Лукина. Об этом рассказал возвратившийся ночью 16-й армии офицер оперативного отдела. Генерал Лукин сразу же оценил угрожающие последствия прорыва немцев на Острог. Он немедленно поднял по тревоге готовившиеся к погрузке в эшелоны 381-й мотострелковый полк подполковника Подопригоры и двинул его навстречу врагу. Затем командарм начал перебрасывать к Острогу и другие части 109-й моторизованной дивизии 5-го мехкорпуса, которые уже погрузились было в вагоны. И все-таки сил не хватало. Но Лукин, человек напористый и властный, прибрал к рукам все, что оказалось поблизости. Дело осложнялось тем, что командарм остался без своего штаба, который уже выехал на Западный фронт. Лукина и это не смутило. Из группы оказавшихся под рукой командиров он создал небольшой орган управления. Ничего, что все средства связи сводятся к нескольким легковым машинам и мотоциклам. Помощники командарма — народ разворотливый и неутомимый. Они объехали окрестные леса, куда откатились остатки подразделений, уцелевшие после тяжелых боев с вражескими танками, собрали людей, ободрили их. Оказались здесь и артиллеристы, сумевшие, можно сказать, из-под гусениц фашистских танков вывести свои пушки. пополнили артрасчеты пехотинцами-связистами, подобрали недостающих командиров батарей и огневых взводов. Получилось три артиллерийских дивизиона. Все, что удалось собрать таким образом, командарм направлял под острог. И вот уже в ходе развернувшихся боев появилось у нас новое войсковое объединение, которое в сводках и донесениях стало именоваться оперативной группой Лукина. Вскоре в нее влилась отошедшая сюда 213-я моторизованная дивизия. Группа Лукина приняла на себя весь удар фашистских танковых и моторизованных войск, прорвавшихся на Острогско-Шепетовском направлении, и остановила их. Это была не единственная порадовавшая нас новость. В конце дня генерал Рябышев донес, что передовые части его корпуса разгромили противника и с боями ворвались в Дубно. Но он ничего не сообщил о 9-м и 19-м мехкорпусах, которые почему-то не пробились к городу. Успех 8-го мехкорпуса несколько поднял наше настроение. Вашугин повеселел. Командующий фронтом, не дожидаясь сведений из 5-й армии о положении ее войск, отдал приказ 28 июня возобновить общее наступление с целью разгрома танковой группировки противника, действовавшей на Дубно-Острогском направлении. На поддержку уже введенных в бой войск были направлены свежие соединения, подошедшие из глубины. Теперь вражеская группировка будет атакована с трех сторон. С северо-востока 9-м и 19-м мехкорпусами, с юго-запада силами 8-го и 15-го механизированных, 36-го и 37-го стрелковых и 5-й кавалерийского, 14-й кавдивизия корпусов, с востока группой генерала Лукина. Подписанный в 4 часа утра боевой приказ был отправлен в войска. Появилась уверенность, что теперь-то уж мы добьемся перелома. Но картина, благополучно выглядевшая на штабных картах, оказалась далекой от действительности. Из поступивших от Потапова донесений стало известно, что штаб 5-й армии пока не смог восстановить нарушенную связь со своими войсками. Поэтому положение 15-го и 27-го стрелковых и 22-го механизированного корпусов неизвестно. Генерал Рокоссовский сообщил, что его 9-й мехкорпус в бою с танковой группировкой противника понес значительные потери, особенно от массированных ударов авиации, и вынужден был отойти к Ровно. Выдвинувшиеся вперед и окруженные фашистами 20-я танковая дивизия корпуса вырвалась из кольца лишь благодаря самообладанию полковника Черняева, исполнявшего обязанности командира дивизии и командиров полков. Трудновато пришлось и 19-му мехкорпусу. Под давлением крупных танковых сил он с тяжелыми боями отходил от Дубно на Ровно. Оказалось, что наша радость по поводу рывка 8-го мехкорпуса в Дубно была преждевременной. Он ворвался, что называется, в самое осиное гнездо, и теперь заперт там, как в ловушке. Наши офицеры связи не могли проникнуть в Дубно, всюду натыкались на заслоны противника. Послали туда штабного командира на самолете. Он не вернулся. Все складывалось не в нашу пользу. Увлекшись организацией контрудара, мы втянули в него все наши силы, а линия старых укрепленных районов по-прежнему оставалась без войск. Опасность такого положения поняла и Ставка. Не надеясь на то, что мы сможем сдержать лавину фашистских танков, она начала предпринимать экстренные меры. Поступило распоряжение подчинить Киевский укрепленный район командующему 19-й армией генералу Коневу, которому предписывалось срочно сосредоточить свои войска на подступах к украинской столице по линии Горностайполь-Макаров-Фастов-Белая Церковь-Триполье и в течение 29 и 30 июня организовать там оборону. По-видимому, Ставка уже не рассчитывала, что у нас хватит сил разгромить ударную группировку группы армий Юг и пробиться к границе. Об этом свидетельствовала и телеграмма с требованием передать командирам 87-й и 124-й стрелковых дивизий, которые все еще продолжали сражаться у границы, приказ оставить технику, закопав ее, и с ручным оружием пробиваться лесами на Ковель. Кирпонос вызвал генерала Астахова и полковника Бондарева и распорядился любыми способами, самолетами и через разведчиков, доставить приказ окруженным дивизиям. Тяжко было на сердце, если даже удастся передать это распоряжение, сумеет ли соединение пробиться сквозь такую толщу фашистских войск. Всю ночь на 29 июня мы пытались уточнить положение и состояние войск на правом крыле фронта. Из 5-й армии возвратился, наконец, полковник Захватаев. Поездка ему выдалась трудная. Командарма Потапова теперь отделяла от нас широкая полоса, занятая глубоко вклинившейся танковой группировкой противника. На обратном пути самолет Захватаева был подбит и совершил вынужденную посадку. Пришлось ему добираться на машине в объезд через Шепетовку. Доставленные Никанором Дмитриевичем сведения не радовали. Стало известно, что 15-й стрелковый корпус и части 22-го мехкорпуса оставили Ковель и отходят за реку Стоход. Я невольно вспомнил. Героически оборонявшимся у границы 87-й и 124-й стрелковым дивизиям приказано пробиваться как раз в Ковель. 135-я стрелковая дивизия 27-го стрелкового корпуса, 31-й стрелковый и 9-й механизированные корпуса, как доложил Захватаев, ведут ожесточенные бои, с трудом сдерживая вражескую группировку, рвущуюся к шоссе Луцк-Ровно с юга. 19-й механизированный корпус отбивается от врага уже на окраинах Ровно. Побывал мой заместитель и у Лукина. Под угрозой прорыва врага в Шепетовку командарм спешит с погрузкой и отправкой на Западный фронт соединений 5-го механизированного корпуса. Лишь 109-я моторизованная дивизия этого корпуса и наспех собранные подразделения дерутся у Острога. Правда, сражаются они стойко. Но Лукин жалуется, что силы его группы с каждым днем убывают, и трудно сказать, смогут ли они продержаться еще 2-3 дня. Его главная опора, 109-я моторизованная дивизия, в первых же контратаках у Острога понесла серьезные потери. Тяжело ранен ее храбрый командир, полковник Николай Павлович Краснорецкий. Большие потери не сломили духа людей. Снова и снова они бросались в бой. В цепях атакующих шли и командиры полков, примером личной отваги, воодушевляя подчиненных. Натолкнувшись на яростное сопротивление, фашистские войска вынуждены были здесь остановиться. Но они тотчас же нащупали разрыв фронта между группой Лукина и 36-м стрелковым корпусом, правый фланг которого обрывался к юго-востоку от Дубно, упираясь в реку Иква. Фашисты ринулись в эту брешь. Как остановить их? Командующий военный совет и штаб фронта лихорадочно искали выход. Для общего наступления сил явно недостаточно. Переход к обороне по всему фронту теперь уже не спасал положение. Просить разрешения у Ставки на отвод войск на рубеж старых укрепленных районов – это казалось преждевременным. Генерал Кирпонос принял решение. Продолжая активными действиями сковывать главные силы немецкой 6-й армии, усилить удары по прорвавшимся в район Острога танковым соединениям Клейста и тем самым заставить их отказаться от наступления. Новый боевой приказ был уже готов, когда на КП фронта примчались заместитель командира 12-й танковой дивизии полковник Нестеров и заместитель по политчасти полковой комиссар Вилков. Оба выглядели подавленными. Они доложили, что 8-й мехкорпус в крайне тяжелом положении. Значительная часть его сил во главе с бригадным комиссаром Попелем сражается в окружении. Корпус понес большие потери. Оставшиеся люди вымотаны беспрерывными боями. Во время этого разговора, при котором присутствовали Пуркаев и я, вошел Вашугин. Мы заметили, как он побледнел, но не придали этому особого значения. Подумали, просто переживает человек за неудачу, в которой и он отчасти был повинен. Никто не мог предполагать, какой это был для него удар. Не дождавшись конца разговора, Николай Николаевич ушел. А нам предстояло пересматривать все заново. Было ясно, что на 8-й мехкорпус больше рассчитывать нельзя. Командующий приказал вывести из боя уцелевшие его части. Но тогда теряло смысл и наступление 15-го мехкорпуса, тоже истощенного к этому времени до предела. С выводом же этих корпусов резко ослаблялась вся наша ударная группировка. На кого же теперь возлагать задачу разгрома прорвавшихся к Острогу танковых войск противника? Все надежды на армию Потапова. Посильное содействие ей окажут помимо фронтовой авиации лишь 36-й стрелковый корпус и оперативная группа генерала Лукина. Начало перехода этих сил в общее наступление командующий фронтом назначил на 1 июля. Генерал Кирпонос поручил мне доложить о принятом им решении членам военного совета. Захватив рабочую карту и свои записи, я направился к Хрущеву. Он был необычно грустен и, выслушав мой доклад, без колебаний одобрил намеченные мероприятия. Узнав, что я направляюсь к Вашугину, член военного совета с горечью сказал: «Не ходите, теперь уже не придется ему докладывать». Отвоевался Николай Николаевич. Вашугин застрелился. Это был честный, бескомпромиссный, энергичный человек, но слишком впечатлительный и легко ранимый. Тяжесть неудач сломила его.